Глава 68. Расширение горизонтов твоих познаний. С точки зрения положения, Цзян Чжэню было бы неудобно что-либо говорить. С другой стороны, Цзян Чжэн сейчас за раз высказал все, что было на уме у его господина. Пока Цзян Чжэн говорил, Цзян Тун и его сын не раз кивнули, тем самым давая понять, что согласны с его словами. Что касается Цзян Чжэня, то он слегка улыбнулся и, встав, и подошел к Цзян Юю. «Ся Юй, твой брат задаст тебе только один вопрос. У тебя есть чувство к этой женщине?» Красивое лицо Цзян Юя покраснело. «Брат, я видел ее только раз или два в год, и то когда мы были маленькими. У меня никогда не было с ней длительных бесед, и, соответственно, нет никаких чувств к ней. К тому же, я не люблю напористых и властных женщин, в них нет ни капли доброты». «Хорошо», Цзян Чжэнь улыбнулся. «Даже за 1000 талей золота не купить любовь. Раз она тебе не нравится, то я приму решение за тебя. Начиная с этого момента, ваше брачное соглашение считается недействительным». «Чэньер», Цзян Тун встал. Цзян Чжэнь развел руками. «Третий дядя, я молодой герцог. Когда моего отца здесь нет, все решения в семье Цзян Хань принимаю я». Цзян Тун хотел было что-то сказать, но так и не смог четко сформулировать свои мысли, поэтому ему ничего не оставалось, кроме как в унынии сесть обратно. Его рука слегка подрагивала, демонстрируя окружающим всю глубину его гнева. Разве мог он еще что-нибудь сделать? Цзин Мань от души рассмеялся и гордо поднялся на ноги, а его тон выражал презрение. «Молодой герцог, ха-ха, верно говорят, что сын отца тигра не будет собакой. Юный герцог, сегодня вы расширили горизонты моих познаний». Эти слова не были комплиментом для Цзян Чжэня, скорее наоборот, они указывали на то, что Цзян Чжэнь струсил. Если бы на его месте сейчас был Цзян Фэн, разве мог бы он уступить? Цзян Чжэнь слегка улыбнулся и, не отрывая взгляда от Цзин Маня, сказал: «Я с такой легкостью расширил ваши горизонты, похоже, вождю Цзинны в самом деле не хватает опыта и знаний». «Что? Что ты несешь?» Лицо Цзин Маня потемнело. «Хорошо, брачное соглашение расторгнуто, но на этом дело еще не закончено». Выражение лица Цзян Чжэня потемнело, а его тон стал ледяным. «Вы из племени, но посмели расторгнуть брачное соглашение, тем самым бросив вызов власти герцога. Это ваше первое преступление. Как подчиненный семье Цзян, ты не отдал дань уважения при виде молодого герцога. Это еще одно преступление». Бушуя и крича, ты ворвался в поместье и не проявил ни малейшего уважения к своему господину. И это третье преступление. За эти три преступления ты понесешь соответствующее наказание. Схватить их. Как только Цзян Чжэнь закончил свою речь, четыре брата из батальона Шэн набросились на Цзин Маня, словно тигры на добычу. Цзян Тун сначала растерялся, но затем все понял и немедленно отдал приказ. Начальник охраны, оцепить территорию. Ни один человек, что пришел сегодня, не должен покинуть поместье. Цзин Мань был излишне самоуверен или, лучше сказать, действовал безрассудно. Несмотря на то, что в этот раз он привел с собой охрану, с точки зрения абсолютной силы, между его охраной и личной гвардией поместья герцога была огромная пропасть. Он посмел заявиться в поместье только потому, что Цзян Тун был слабохарактерным и неуверенным в себе человеком, который никогда бы не взялся за оружие, и тем более не посмел бы выступить против него, вождя большого племени. Однако Цзин Мань никогда и представить себе не мог, что Цзян Чжэнь, этот дьявол во плоти, именно в это время вернется в поместье, и он никак не мог ожидать, что этот юноша, оставаясь веселым, спокойным и собранным, решит принять какие-то меры. Хуже всего было то, что четыре брата из батальона Шэн являлись экспертами из столицы. Шэн первый и Шэн второй уже достигли 9 меридианов истинной Ци. Каждый из них мог на равных противостоять Цзин Маню в бою один на один. А когда эти четверо объединили свои усилия, он почувствовал себя совершенно беспомощным. Новый охранник Цзян Чжэня, Го Цзинь, был самим воплощением ловкости и храбрости. Его меч полностью заблокировал атаки Цзин Цайер. Хоть он находился всего лишь на 6 меридианах истинной Ци, но, выложившись на полную, смог довести Цзин Цайер до такого состояния, когда она уже просто не знала, что делать. После этого Цзян Тун тоже вступил в битву. Цзян Тун был на 9 меридианах истинной Ци, и как только он присоединился к битве, исход сражения стал очевиден. В течение часа Цзин Мань и все его люди были взяты под стражу. «Цзян Чжэнь, даже у твоего старика не хватает смелости что-либо сделать со мной. Ты смеешь устраивать заговор против меня. После того, как ты унизил меня, Мое племя Красного Бутона будет до конца времен враждовать с тобой». Цзин Мань сильно разозлился. Он всю свою жизнь провел на территории Цзянхань. Кроме небольших уступок Цзян Фэну, он никому и никогда не позволял ставить себя в невыгодное положение. Но сегодня его схватили и связали. Для него это было крайней степенью унижения. «Третий дядя, призови всех членов клана. Я хочу устроить семейное собрание». Цзян Чэнь бросил взгляд на Цзин Маня. «Тайно посадите этих людей за решетку. Первый брат Шэн, заставь их принять эти пилюли, чтобы не были слишком шумными. От имени герцога Цзян Тун созвал всех членов клана. В этом случае никто не посмел проигнорировать его. Они не пошли встречать Цзян Чэня, так как в их глазах Цзян Чэнь ничего особенного из себя не представлял. Они считали его бесполезным человеком и именно поэтому посмели действовать столь дерзко. Несмотря на то, что Цзян Тун был слабохарактерным, он все еще оставался человеком, которому Цзян Фэн лично поручил исполнять обязанности герцога во время его отсутствия. Когда он воспользовался властью герцога, ни один из членов семьи Цзян не посмел ослушаться его. В конце концов, уровень его боевого развития и личностные качества позволили ему стать первым человеком после Цзян Фэна. К концу дня пришли все члены семьи Цзян, которых насчитывалось примерно 200 человек. Однако главный зал поместья был достаточно просторным и, несмотря на такое большое количество людей, в нем еще оставалось немало свободного места. Цзян Тун и его сын стояли справа от Цзян Чэня, а его люди – слева. «Приветствуем молодого герцога. Почему никто не сообщил нам, что молодой господин вернулся? Действительно, я уезжал на 2 дня, и мне никто не сообщил об этом. Прошу прощения за то, что я не смог встретить вас». Эти члены клана были довольно умны. Они не пришли встретить Цзян Чэня, потому что могли позволить себе подшутить над ним в таком незначительном вопросе, но никто из них не посмел открыто это признать на глазах у юного герцога. Цзян Чэнь окинул взглядом всех собравшихся и кивнул. «Цзян Чжэн, говори». С тех пор, как Цзян Чжэн начал следовать за Цзян Чэнем, его характер сильно изменился, а после случившегося в зале исцеления его покорность стала абсолютной. Поклонившись Цзян Чэню, Цзян Чжэн заговорил. «Во-первых, я хотел бы сообщить, что Цзин Мань из племени Красного Бутона и его дочь сегодня вызвали большой переполох в поместье Цзянхань. Они не выразили никакого уважения представителям власти и молодому герцогу. Поэтому сейчас они взяты под стражу юным герцогом и сидят за решеткой». «Что? Цзин Мань был взят в плен и заперт за решеткой? Это мы недавно сами видели, как дерзко вел себя Цзин Мань у дверей поместья. Цзин Маня схватили». Члены семьи Цзян были потрясены и избиты с толку, когда услышали эту новость. Для них это было невероятным событием. Цзин Мань был схвачен, вот только в этих словах был заключенный скрытый смысл. Цзин Мань вызвал переполох в поместье Цзян Хань и не проявил уважения к его главе. Он не уважал молодого герцога. Когда они услышали это, все волосы на их телах встали дыбом. Стоило упомянуть, что практически никто из клана не пришел поприветствовать молодого господина. Это тоже могло быть расценено как неуважение к молодому герцогу. Подумав об этом, все они стали чрезвычайно нервными, независимо от своего статуса и положения. Если Цзян Чэнь захочет поднять этот вопрос, вероятно, им всем не избежать наказания. Цзян Чжэн слегка улыбнулся. «Как члены одного клана Цзян, все мы имеем одно и то же происхождение. Кровь гуще воды, и когда мы сталкиваемся с проблемами, все мы должны работать как одно целое, а не спасать собственную шкуру. Молодой герцог хотел воспользоваться этой возможностью, чтобы ознакомить вас со своими принципами». Слова Цзян Чжэна также намекнули им на то, как они могут оправдаться за прежние действия. Умные сразу поняли свою ошибку. Старейшина клана, которому было более 50 лет, улыбнулся. «Моя семья Цзян всегда действовала как единое целое под руководством герцога. Этот Цзин Мань часто приходил в поместье и устраивал беспорядки. Его давным-давно нужно было взять под стражу. Мы полностью поддерживаем ваше решение». Действительно, этот Цзин Мань осмелился поставить под сомнение власть семьи Цзян. Правильно, что его взяли под стражу. Молодой герцог, выдающийся и мудрый человек, он действительно сын герцога, мы поддерживаем наследника. Все они с полуслова поняли, откуда дует ветер. Увидев, что Цзян Чэнь удалил даже такую занозу, как Цзин Мань, они осознали, что если он захочет разобраться с членами клана, для него это будет так же просто, как сдуть пылинку. Судя по текущему состоянию Цзянчиня, если это воплощение дьявола разозлится и обвинит их в преступлении, то для них все это может обернуться очень и очень плохо. Следовательно, все они поспешили заявить о своей поддержке. Во-первых, для перестраховки, а во-вторых, как у членов клана Цзян, у них не было никаких причин защищать Цзиньманя. Члены семьи Цзян также сильно презирали высокомерное отношение Цзиньманя. Но раз даже у Цзянтуна не было никаких способов противостоять ему, то им пришлось молчать. Теперь, когда Цзиньмань был схвачен Цзянчинем, они почувствовали глубокое удовлетворение от того, что их гнев, наконец-то, нашел выход, но наравне с этим они не могли не ощутить замешательства. Как Цзянчинь смог обрести такую смелость и решительность за 2-3 года своего отсутствия? Когда они заметили свирепо смотревшую на собравшихся личную охрану, стоявшую позади Цзянчиня, сердца их застучали, как барабаны, никто не смел и лишнего слова сказать. Цзянчинь не имел ни малейшего желания распинаться перед членами своего клана и застенчивым тоном сказал: «Третий дядя, по приказу поместья герцога, созови все племена на территории Цзянхань, скажи им, чтобы явились в город речной волны для участия в собрании племен. У меня есть важное дело, которое нужно с ними обсудить. Если они откажутся и не явятся в течение 3 дней, то это будет расцениваться как измена. Разумеется, раз приказ был отдан от имени герцога, то ни одно племя не посмело остаться в стороне. Все они с максимально возможной скоростью отправились в город речной волны. Той же ночью Цзянчэнь пригласил на банкет в поместье всех старейшин, обладавших высоким положением и репутацией. И если бы не недавний инцидент с Цзиньманем, то, возможно, не все они явились бы на банкет Цзянчэня. Однако времена изменились. Увидев сегодня Цзянчэня, они поняли, что за этим приглашением что-то стояло. Как было сказано ранее, 6 старейшин вовремя явились на банкет. Эти люди были очень мудры и проницательны. Встретившись друг с другом в дверях поместья, они переглянулись и неловко улыбнулись, не в состоянии понять текущую ситуацию. «Старейшина Си, какие еще козыри прячет этот Цзянчэнь? Эх, я не могу этого знать. Я тоже его не понимаю. Вы заметили, что за те 3 года, что мы его не видели, Цзянчэнь сильно изменился», — произнес старейшина с седыми волосами. Он имел самый длинный послужной список среди старейшин клана Цзян, и все называли его старейшиной Си. Я слышал, что этот Цзянчэнь был до нельзя смешон в столице. Ходили даже слухи, что он не смог сдать базовый экзамен. Если этот ребенок продолжит дурачиться, то как семья Цзян сможет сохранить герцогство? Это не похоже на правду. Старейшина Си покачал головой. Когда я смотрю на Цзянчэня, то не вижу того, кто не смог бы пройти базовые экзамены. Хе-хе, какой толк от разговоров. Давайте пройдем внутрь и посмотрим, что он скажет, — сказал относительно молодой старейшина и, взяв инициативу в свои руки, вошел в поместье. Банкет был чрезвычайно роскошным. Цзянчэнь сидел во главе стола, а Цзянтун по левую руку от него. Все заняли места, согласно своему положению. Цзянчжэн предусмотрительно разливал всем вино в том же порядке. Теперь, когда все старейшины собрались, я, Цзянчэнь, хотел бы кое-что сказать. Я не буду поднимать на рассмотрение предыдущие вопросы, и хочу сегодня обсудить лишь одно дело. Сейчас я конкурирую за место герцога первого ранга в испытаниях затаившегося дракона, и на этот раз я вернулся сюда для того, чтобы завершить вторую миссию. Мне понадобится помощь каждого из вас в этом вопросе. Если старейшины готовы помочь, то, пожалуйста, выпейте со мной чашу вина. Цзянчэнь поднял свою чашу, отчего внезапно проявилась его величественная аура. Что, герцог первого ранга, миссия первого ранга? Эта новость ошеломила даже Цзянтуна. От волнения его рука так затряслась, что он чуть было не выронил чашу с вином. Глава 69. Изменения в отношении. Старейшины не могли не наклониться вперед, желая более отчетливо услышать слова Цзянчэня. Сомневаясь, правильно ли они его поняли, все эти люди отреагировали одинаково, в унисон подавшись в сторону юного герцога. Нужно было знать, что даже такой преисполненный талантами гений, как Цзян Фэн, державший в ежовых рукавицах все герцогства Цзянхань, смог занять лишь место герцога второго ранга. Казалось, что 14 места среди всех 108 герцогов в королевстве было пределом для семьи Цзян. Все эти старейшины признавали роль Цзян Фэна с развития семьи Цзян. Не будет преувеличением сказать, что на сегодняшний день именно Цзян Фэну семья Цзян обязана своим величайшим достижением. Их самые высокие ожидания от Цзян Чиня заключались в том, что на испытаниях затаившегося дракона он сможет отстоять текущее положение семьи Цзян. Даже если бы они опустились на несколько мест вниз, остаться герцогством второго ранга уже было бы неплохо. Однако, основываясь на обычном поведении Цзян Чиня, даже надеяться на это уже было безумием. Их больше волновал вопрос, сможет ли он вообще удержать герцогство семьи Цзян, что уж говорить о должности герцога второго ранга. В конце концов, его репутация была слишком жалкой. Однако в этом мире не было ничего неизменного. И вот сейчас, когда они уже смирились с тем, что Цзян Чэнь ничего не сможет сделать, когда они сдались в своих сердцах, он пришел и заявил, что претендует на место герцога первого ранга. И сейчас вернулся только за тем, чтобы выполнить вторую миссию первого ранга. А что это означало? Это значило, что Цзян Чэнь уже успешно завершил первую миссию первого ранга. Миссия первого ранга соответствовала положению герцога первого ранга. Если он смог закончить миссию первого ранга, то как можно было говорить, что этот человек был какой-то посредственностью? Испытания затаившегося дракона не были детской игрой, в них были прописаны жесткие правила. Каждая миссия первого ранга была строго индивидуальной, а любой, кто попробует сжульничать, чтобы получить преимущество, сразу же исключался. Можно было сказать, что Цзян Чэнь уже находился на середине пути к первому рангу. Никто не нуждался в хвастовстве и глупой театральности. Цзян Чэнь просто поднял свою чашу и сказал пару слов, объяснив им все стороны этого вопроса. Если эти старики были лишены даже малой толики понимания, то уже не они решали бы вопрос о поддержке Цзян Чэня, а сам Цзян Чэнь решал бы, достойны ли они его. Герцог первого ранга, герцог первого ранга. Цзян Тун снова и снова повторял эти слова. Неожиданно в его рассеянном взгляде промелькнул свет удивления, и он спросил: «Чэнь Эр, не имеешь ли ты в виду, что уже закончил первую миссию?» «Да, сейчас я выполняю вторую миссию, и мне понадобится помощь старейшин с их связями и авторитетом». Цзян Чэнь не был гордым или нетерпеливым, а по тону его голоса можно было понять, что он совершенно не собирался выставлять на показ свои заслуги. Ему действительно не нужно было устраивать демонстрацию из-за такого незначительного дела. С другой стороны, Цзян Чжэн, разливая вино, не мог не сказать: «Человек, который отсутствовал 3 года, должен был измениться. Сейчас наш молодой герцог является самым обсуждаемым человеком в столице. Люди из дворца были его повседневными посетителями, и даже зал исцеления, являющийся столь важной фигурой в сфере духовной медицины, вынужден выслуживаться перед нашим юным герцогом. Здесь не было посторонних, поэтому Цзян Чжэну не было нужды сдерживаться. Да он и не мог больше молчать. Раньше, из-за того, что его приставили к Цзян Чэню, Цзян Чжэна постоянно игнорировали и старались держаться от него подальше, но теперь у него появилась возможность жить с гордо поднятой головой. В конце концов, где еще он мог бы продемонстрировать это, как не в кругу своей семьи? Даже люди из дворца были просто посетителями, и зал исцеления считался с молодым герцогом. Как такое могло произойти? Все старейшины, не говоря уже о Цзян Туне, были невероятно удивлены этому. Все они резко вдохнули, заерзав на своих местах. Цзян Чэнь слегка улыбнулся. «Цзян Чжэн, нет необходимости говорить о таких мелочах. Старейшины, мне понадобится ваша поддержка на собрании племен». Старейшина Си был самым старшим человеком здесь, а также имел самую быструю реакцию. Он поспешно улыбнулся и сказал: «Кажется, наша семья Цзян породила гения, такого как молодой герцог, а мы, старые чудаки, могли никогда и не узнать об этом, если бы Цзян Чжэн ничего не сказал. Ха-ха, наши предки на небесах даровали нам гения в лице молодого герцога. С ним наша семья достигнет новых высот. Я выжму все из своих старых костей, чтобы помочь вам на собрании. Мы поддержим вас. Наша семья Цзян всегда становилась единым целым, когда дело касалось управления территорией Цзянхань. В противном случае, эти племена и в самом деле решат, что наша семья Цзян ничем не лучше их. Действительно, мы не позволим появиться еще одной занозе, вроде Цзинманя». Все старейшины подтвердили свои позиции, и каждый последующий из них был более сговорчивым, чем предыдущий. Все они были опытными людьми, и определенно могли сказать, что Цзян Чэнь неправда сильно изменился за эти 3 года. Кроме того, Цзян Чэнь никогда бы не солгал об испытаниях затаившегося дракона. Некоторые старейшины не могли не подумать, могло ли быть так, что этот Цзян Чэнь с детства занимался глупостями с другими молодыми людьми только ради маскировки, чтобы никто не помешал его плану стать герцогом первого ранга. Почти все старейшины думали об этом, в результате чего их мнение о Цзян Чэне значительно изменилось. Они больше не пользовались своим возрастом, а вместо этого вели себя скромно и уважительно по отношению к Цзян Чэню. Таким образом, все хорошенько повеселились и вернулись домой, полностью удовлетворенные этим банкетом. В конце концов, старейшины клана были рады узнать о силе Цзян Чэня. Все они считали, что такой могучий наследник сможет поддержать свою семью и даже приведет ее к процветанию. Старейшина Си выпил немного вина, поэтому вернулся домой слегка навеселе. «Дедушка, завтра я пойду за покупками с Сяцанем, поэтому не буду присутствовать на собрании племен. Отец, я тоже завтра собирался купить духовную пилюлю. Я тоже и не хочу идти на собрание. Дедуля, завтра я...» Ладонь старейшины Си тяжело ударила по столу, а его длинные усы встали дыбом от гнева. Первоначально он был в прекрасном расположении духа, но стоило ему только сесть, как множество людей обступило его и принялось просить об отгуле. Каждый из них хотел уклониться от исполнения своих обязанностей, совершенно не обращая внимания на предстоящее собрание. Как он мог не разозлиться на них? «Кто не идет, я переломаю ноги каждому, кто не явится». Старейшина Си действительно был в бешенстве. Он сердито ткнул пальцем в человека среднего возраста. «Цзян Сюн, ты мой сын, только попробуй еще раз сказать, что не придешь. Покупка духовной пилюли? Не думай, что я не знаю о твоей любовнице на аллее Цинхуа и что ты каждый день спешишь туда, чтобы пошалить. А ты, Цзян Хэ, ты мой прямой внук, но у тебя вообще есть какие-нибудь планы на будущее? Ты проводишь все дни около этой девушки. В твоей жизни есть хоть какая-то цель? Или ты, Лию, сын моей дочери? Если у тебя нет преданности по отношению к семье Цзян, то что ты вообще тут делаешь?» Старейшина Си был настолько разозлен, что из его рта, подобно реке, лился поток оскорблений, да так, что его родственники уже не знали, куда спрятать свои глаза. «Отец, сын старейшины Си, Цзян Сюн, понял, что опозорился прямо на глазах у отца. Прибереги свои оправдания на потом, а пока что вы все должны явиться на завтрашнее собрание, и завтра же должны разобраться с этими несущественными проблемами. Какая польза от вас клану, если вы даже в своей семье разногласия уладить не можете?» Старейшина Си говорил, внушая чувство праведности всем слушавшим его. Это заставило всех присутствующих ощутить замешательство. Обычно они всегда были предоставлены сами себе и ранее никогда не видели старейшину Си в таком свете. Что с ним сегодня случилось? Почему после выпитого вина его тон так резко изменился? Цзян Чэнь ему что, мозги промыл? Цзян Сюн робко спросил. «Отец, разве вы не знаете, что наша семья Цзян не сможет сохранить герцогство? Даже если вы произносите подобные слова, вам не под силу это остановить. Разве вы не говорили, что уже давно смирились с этим? Бред сивой кобылы. Когда я такое говорил?» Старейшина Си категорически все отрицал. «Хорошо, что ты об этом вспомнил. Мало того, что наша семья Цзян сможет сохранить герцогство, так мы еще и можем подняться до герцогства первого ранга». Тон старейшины Си стал взволнованным, когда он заговорил об этом. Звание герцогства первого ранга сильно отличалось от всех остальных герцогств. Герцог первого ранга имел куда больше прав, чем другие, а его сыновьям могли пожаловать землю. Их ожидало бы истинное богатство и процветание. Отец, ты слишком много выпил? Цзян Сюн уже не мог сдерживать свой смех. Старейшина Си дал ему пощечину и быстро встал. Ты неуклюжий идиот, который ничему не учится. Я напоминаю тебе в последний раз, что завтра ты должен явиться за собрание и проявить максимальную вежливость и почтение. Я не смогу спасти тебя, если ты обидишь молодого герцога. И где ваша совесть? Смотрите сверху вниз на молодого герцога, считая его бездельником. Чушь собачья. Он скрывающий свою силу волк в овечьей шкуре, который ошеломляет противника. Молодой герцог пытается подняться до первого ранга и уже завершил свою первую миссию. Он убил печально известного насильника, жнеца лотосов. Что? Цзян Сюн был до того изумлен, что невольно прикрыл рукой свою щеку. Он убил насильника, жнеца лотосов. Хотя территория Тинхуи располагалась довольно далеко отсюда, информация между различными территориями распространялась довольно быстро. Так что по герцогству Цзянхань уже ходило немало слухов о жнеце лотосов. Люди говорили, что боевого развития жнеца лотосов находилось между 8 и 9 меридианами истины Ци и что он был искусен в использовании ядов. Его боевые искусства были выдающимися, а сам он был чрезвычайно хитер. Справиться с таким человеком было бы нелегко. И молодой герцог убил этого насильника, а с момента получения им миссии, еще и месяца не прошло, теперь идите и хорошенько подумайте об этом. Если вы не хотите больше быть здесь, то как можно скорее убирайтесь из семьи. Если же вы решите остаться в семье, то верой и правдой служите молодому герцогу. Старейшина Си обиженно сказал эти слова и ушел. Подобные сцены повторились и в домах других старейшин. Все старейшины осудили бездельников из числа своих родственников. Некоторые из них, подобно Цзян Сюну, даже были избиты. На следующее утро колоссальные изменения произошли в семье Цзян. Клан, который был похож на рассыпавшийся песок, внезапно стал единым, словно был связан невидимой веревкой. Те, кто обычно спал или с самого утра валял дурака, неожиданно появились в пределах поместья Цзянхань. Все они держались на стороже, были аккуратно одеты и готовы к действиям. Некоторые из них, кто был поумнее, поспешили сделать шаг вперед и с улыбкой поприветствовали Цзянчжэна, когда тот вышел из поместья. Цзянчжэн, молодой герцог еще не проснулся. Проснулся, молодой герцог каждый день встает в полночь, чтобы начать тренировку, а вы спрашиваете, проснулся ли он? Ох, моя ошибка, прошу, примите мои извинения. В этот момент вышел Цзянчэнь, он улыбнулся, почти все собрались, племена уже прибыли. Глава 71. Соперничество за регистрацию, часть 1. В пределах всей территории Цзянхань существовало 10 больших племен, под контролем каждого из которых находились более мелкие племена. К примеру, племя Красного Бутона контролировалось семьей Цзин, а племя Инлань управлялось племенем матери Цзянчэня, семьей Лань. Конечно, кроме основного семейного клана, у каждого племени было еще много подчиненных семей. Таким образом, они совместно формировали правящую силу. По этой причине сегодня на главной площади города Речной Волны собралось несколько сотен кланов. Каждый клан представляло, по крайней мере, 20 или 30 человек. Собрание вышло поистине великим. Сейчас на территории Цзянхань не было Цзянфэна, поэтому действующего герцога представлял Цзянтун. Однако он, естественно, не стал бы красть славу у своего племянника. Цзянтун отчетливо понимал, что звездой сегодняшнего собрания должен был стать его племянник, Цзянчэнь. Мы созвали вас сегодня от имени герцога, потому что хотели поделиться с вами радостным известием вселенских масштабов. На лице Цзянтуна появилась слабая улыбка, а его пристальный взгляд скользнул по лицу каждого вождя племени. Хе-хе, третий господин даже воспользовался именем герцога, чтобы созвать нас сегодня, должно быть, это очень важное событие. Действительно, третий господин, не заставляйте нас гадать, поделитесь с нами, чтобы каждый мог разделить вашу радость. Цзянтун улыбнулся. Хорошо, тогда я не буду держать вас в напряжении. Всем известно, что герцог и его сын уехали в столицу для участия в испытаниях затаившегося дракона. Сейчас молодой господин вернулся для того, чтобы набрать себе личную охрану. Когда все охранники будут отобраны, в будущем они станут основой силы территории Цзянхань. Молодой герцог набирает личную охрану, это казалось хорошей возможностью, но ни один из кланов на нее не повелся. Все главы опустили глаза, не желая встречаться взглядом с Цзянтуном, до смерти боясь, что тот остановит свой выбор на их кланах. Если бы какой-нибудь другой молодой герцог объявил о наборе людей в свою личную охрану, то любой из них сражался бы за эти места. Вот только их юный герцог был безнадежным бездельником. Если кто-то из их сыновей или учеников свяжется с Цзянчэнем, то, скорее всего, в будущем их будет ждать катастрофа. Сейчас все, кто жил на территории Цзянхань, не могли не переживать. 9 из 10 человек считали, что Цзянчэнь не сможет сохранить свое герцогство. Поэтому как они могли быть в восторге от новости о наборе в личную охрану Цзянчэня? Да они боялись этого как чумы. Примерно такую реакцию и ожидал Цзянтун. Требования к кандидатам также высоки. Подать свою заявку сможет не каждый. Во-первых, претендент должен находиться не менее, чем на 6 меридианах истинной Ци. Кроме того, его возраст не должен превышать 20 лет, и было бы предпочтительнее, если бы он обладал острым умом. Когда Цзян Тун перечислил этот длинный список требований, стоявшие под сценой люди внутренне засмеялись, думая про себя: «Вы должны будете благодарить небеса и землю, если хоть кто-то добровольно пойдет на службу к молодому герцогу, а вы еще и список требований предъявляете». Естественно, на некоторое время воцарилось молчание. Стояла такая плотная тишина, что можно было бы услышать звук упавшей на землю булавки. «Это все требования, неужели никто не хотел бы зарегистрироваться?» — ясным голосом спросил Цзян Тун. Задав этот вопрос, он посмотрел на представителей племен, но эти люди склонили свои головы и отводили в сторону взгляд, опасаясь, что если встретиться с ним взглядом, то их призовут. На некоторой атмосфера стала чрезвычайно странной. На лицах всех членов клана Цзян были серьезные выражения. Они хотели засмеяться, но не решались. Они знали, что Цзян Тун делает это нарочно, желая испытать преданность этих племен. Цзян Тун трижды окинул взглядом толпу, но ни один человек так и не вызвался. Он вздохнул и уже собирался что-то сказать, когда внезапно из-за пределов площади раздался загадочный голос: «Я хочу записаться». Следом послышался другой голос: «Я тоже хочу записаться». Это сказали двое молодых парней, ноги которых казались сильными, как у медведей, а спины были гибкими, как у тигров. Они большими шагами направились в сторону Цзянчиня. Один из них нес на спине большой топор, а другой – латунный жезл. «Молодой герцог Цзян, я – Цашань, а это мой брат Цачуань, третий мастер зала исцеления, Цабайши, наш дядя. Он сказал нам приехать сюда». «Цашань, Цачуань, братья-близнецы прибыли». Цзян Чэнь усмехнулся: «Вы, наконец-то, добрались. Это Го Цзинь, прямой внук королевского наставника Гошуня. Он на шести меридианах истинной Ци. С этого дня вы будете товарищами и должны поладить в будущем». Племянники третьего мастера зала исцеления и прямой внук королевского наставника Гошуня. Эта информация удивительным потоком влилась в уши здешних вождей. «Хм, что-то здесь не так. Зал исцеления всегда имел прекрасную репутацию, да и сам третий мастер внушал не меньшее благоговение. Как он мог отправить своих племянников к этому бездарю? Прямой внук королевского наставника должен быть близок к королевской семье, так почему он шатается вместе с Цзянчинем?» Некоторые из особо сообразительных вождей, казалось, смутно смогли уловить что-то из этих намеков. Го Цзиня немного взбесило все происходящее, и после приветствия братьев Ца он вышел вперед, обвел взглядом толпу и холодно сказал: «Моя фамилия Го, я родился и вырос в столице. Я видел немало королевских и дворянских сыновей, и теперь, прибыв на территорию Цзянхань, я нахожу кое-что странным. Последователи других принцев и дворянских сыновей присмыкаются и пытаются выслужиться пред своими господами. Они относятся к ним чрезвычайно почтительно, но вы относитесь к господину так, словно быть его приближенным. Позор!» Го Цзинь холодно улыбнулся. «Однако, насколько мне известно, тех, кто в Восточном королевстве может конкурировать с нашим молодым герцогом, столь же мало, как перьев феникса и рогов единорога. Даже наследники герцога парящего дракона чувствуют страх, когда дело доходит до нашего молодого герцога. Интересно, насколько же могущественным должно быть существо, достойное вашего преклонения?» Го Цзинь приехал из столицы, и поэтому его слова имели некоторый вес. «Мой дедушка был наставником при королевском дворе. Король и принцесса выросли под опекой моего деда. Эти четыре старших брата из батальона Шен, элита армии Тинду, и они являются личными охранниками, которых сама принцесса выбрала для молодого герцога. Мне любопытно, если даже элита армии Тинду готова верно служить юному герцогу, неужели в ваших глазах молодой герцог все еще не достоин вашего внимания?» Голос Го Цзиня раздавался четко, словно колокол резонируя в их сердцах, заставляя кровь людей этих кланов бурлить от волнения. Никто не смел подозревать Го Цзиня во лжи на таком крупном собрании. Кроме того, аура четырех братьев из батальона Шен была прямо перед ними. Они имели такую ауру, которую, возможно, даже сам Цзян Фэн не смог бы подавить. Но в этот момент эти четыре человека послушно стояли рядом с Цзян Чинем, ожидая его приказов без малейшего намека на протест. Глава 72. Соперничество за регистрацию. Часть 2. «Значит, мы с братом появились как раз вовремя», — чтобы принять участие в вашем представлении, да это просто смешно. Даже мой дядя всецело посвятил себя служению молодому герцогу. Или вы все считаете себя более удивительными, чем третий мастер зала исцеления?» Цзяшань тоже заговорил. «Хе-хе, Цзянтун», посмеиваясь, вышел вперед. «Простите меня за то, что не сказал сразу. На самом деле наш молодой герцог участвует в борьбе за позицию герцога первого ранга на испытаниях затаившегося дракона. На этот раз он вернулся домой, чтобы выполнить вторую миссию и нанять на службу 8 личных охранников. Герцог первого ранга, миссия первого ранга, и это была уже вторая миссия. Когда эти новости пронеслись по толпе собравшихся, началась суета. Кто из них не был хитрой старой лисой? Как они могли не понять, что это означало? Черт возьми, я недооценил его и упустил прекрасную возможность доказать свою преданность. Проклятый Цзянтун, почему он раньше об этом не сказал? Он нарочно выставил нас в плохом свете. Все вожди в душе были чрезвычайно огорчены. Вот только вместо того, чтобы винить себя за отказ выразить свою преданность, они проклинали Цзянтуна за то, что он утаил информацию. Молодой герцог должен набрать 8 человек, и 3 места уже заняты. Осталось всего 5. Если соответствуете всем требованиям, то можете подать заявку, громко объявил Цзянтун. В это мгновение все племена начали оживленное обсуждение. Если бы это был прямой сын вождя племени, он, возможно, не захотел бы стать личным охранником даже ради герцога первого ранга. Но было бы неплохо, если бы они смогли заполучить место для своих непрямых потомков. Сразу же было подано около 20 заявок. Можно было сказать, что на здешней территории было довольно много молодых талантов. Не было недостатка в молодых людях в возрасте до 20 лет с 6 меридианами истинной ци. И это даже не включая прямых потомков вождей. Третий дядя, помоги мне с этим списком. Разумеется, потенциал имеет большое значение, но личность еще важнее. Моя семья Цзян не нуждается в трусах, готовых удрать при малейшем признаке опасности. Поиск 8 рекрутов в личную охрану был только малым эпизодом в его планах на будущее. Его амбиции не останавливались на этом. Можно было бы просто плыть по течению, чтобы выполнить эту миссию. Но он не желал никому проигрывать на испытаниях затаившегося дракона. С помощью старейшин семьи Цзянтун быстро определился с 3 именами. Эти 3, по их мнению, являлись наиболее надежными людьми. Эти 3 человека, будь то их происхождение или репутация, целиком и полностью были на стороне семьи Цзян. Ко всему прочему, они не входили в состав основных сил своих семей, и это дало бы им больший стимул для продвижения вперед. Ченер, из этого списка почему-то было стерто одно имя. Здесь что-то нечисто, нахмурился Цзянтун. Судя по оставшимся следам, эта заявка была оставлена твоим кузеном, Сюитуном. Разве он не сын младшей сестры твоей матери, Сюитун? У Цзянчиня осталось очень мало воспоминаний об этом человеке от его прошлой личности. Казалось, он смутно припоминал его одинокую фигуру. Судя по его прошлым впечатлениям, этот человек всегда был один. Бабушка его не любила, а отец и вовсе о нем не заботился. Со стороны семьи моей матери записался кто-нибудь еще? Цзянчиню стало любопытно. Да, Ланичжоу, сын твоего старшего дяди. Однако он только на 5 меридианах истинной ци и не отвечает всем требованиям. Он тот еще бездельник, и мы даже не рассматриваем его кандидатуру. Тогда как насчет Сюитуна? Спросил Цзянчинь. Сюитун на 6 меридианах истинной ци, но, кажется, семья твоей матери плохо к нему относится. Похоже, кто-то испортил его заявку. Какова их репутация? Ланичжоу является вторым сыном вождя племени Инлань. У него гордый и неуправляемый характер. Что касается Сюитуна, он всегда был человеком на задворках и с самого детства терпел издевательства. Он относится к тому типу людей, которые держат свой язык за зубами, но имеют гордый и непреклонный характер. Тогда мой выбор, Сюитун, Цзянчень определился с 7 охранником. Если бы он принял на службу человека с гордым и неуправляемым характером, вроде Ланичжоу, то тот стал бы лишь мешать слаженной работе команды. Цзянчень не хотел создавать себе ненужные проблемы. Для Цзянченя не имело значения, что он был только на 5 меридианах истинной ци, ему хватало способов для его прорыва. Но о проблемах, связанных с личностью, не могло быть и речи. Одно гнилое яблоко могло испортить и все остальные. «Извините, я опоздала. Могу я еще записаться?» Как только Цзянчень определился с 7 кандидатом, тихий и нежный голос раздался сбоку от него. Казалось, что этот голос был ему немного знаком. Цзян Чэнь повернул голову и слегка вздрогнул. Молодая девушка протиснулась через толпу. Она была одета в пушистый желтый халат, имела светлую, почти прозрачную, кожу и красивые черты лица. Из-за того, что она сильно торопилась, ее лицо покраснело от напряжения. Когда ее взгляд встретился с взглядом Цзян Чэня, ее очаровательное личико покраснело еще сильнее. «Ты?» Цзян Чэнь был удивлен и сбит с толку. Эта девушка являлась ученицей северной секты Звездного дворца бдительного стража с территории Тиньху, Вэнь Цзыцы. Кроме того, она была одной из тех девушек, которых он не так давно спас от жнеца лотосов. Увидев ее сейчас, Цзян Чэнь невольно вспомнил о сцене, произошедшей в пещере. Тогда Вэнь Цзыцы была так слаба, что ей не хватило сил удержать свою одежду, из-за чего перед Цзян Чэнем во всей своей красе предстали два полушария ее груди. Глава 71. Трепет племен. Когда Вэнь Цзыцы поняла, что Цзян Чэнь узнал ее, то почувствовала радость в своем застенчивом сердце. Собрав все свое мужество, эта молодая девушка, которая краснела даже при обычном при разговоре, заговорила тихим и писклявым, словно у комара, голосом. «Я услышала, что вы набираете личную охрану, поэтому поспешила сюда, чтобы узнать, не могу ли я чем-нибудь помочь». Принцесса Гауюй, использовав все свое влияние, распространила эту новость по всему Восточному королевству. Цзян Чэнь никогда бы не подумал, что Вэнь Цзыцы только ради этого проделает такой долгий путь. Судя по покрытой пылью одежде, она отправилась в дорогу сразу же, как только услышала эту новость. Цзян Чэнь на мгновение растерялся, а потом спросил: «Неужели твой учитель позволил тебе уехать?» Когда он упомянул ее уважаемого учителя, Вэнь Цзыцы слегка вздрогнула. Правой рукой она вцепилась в нижнюю часть своей блузки и принялась теребить ее пальцами, тем самым выдавая свою внутреннюю борьбу. Цзян Чэнь невольно улыбнулся. Все выглядело так, будто Вэнь Цзыцы улизнула, стоило только ее учителю отвернуться. Увидев улыбку Цзян Чэня, Вэнь Цзыцы поспешно заговорила: «Уважаемый учитель не смогла бы меня остановить, даже если бы узнала. Она слишком любит меня». Цзян Чэнь кивнул. «Ну что ж, мне как раз не хватает одного человека. Если мисс Цзыцы не чувствует, что это ниже ее достоинства, то она может занять это место. Правда?» Вэнь Цзыцы была вне себя от радости, услышав эти слова. Она все это время волновалась о том, что прибудет слишком поздно и все места окажутся заняты. Кто бы мог подумать, что она придет как раз вовремя, чтобы занять последнее место. Увидев нежную и утонченную Вэнь Цзыцы, Цзян Тун улыбнулся. «Ченер, ты знаешь эту молодую леди?» «Угу. Мы познакомились, когда я выполнял свою первую миссию на территории Тиньху. Мы пересекались пару раз, и я могу за нее поручиться. Эта девушка заслуживает доверия». «Хорошо, если все так, то мы определились со всеми кандидатами». Цзян Тун смог вздохнуть с облегчением. Его не устраивала ни одна из кандидатур, претендующих на последнее место. И то, что Цзян Чэнь смог утвердить на это место своего человека, было к лучшему. «Ченер, говорят, что знакомые не должны сеять раздор среди близких людей, но ты предпочел нанять чужого человека вместо сына твоего дяди. Разве в этом есть логика? Неужели я, твоя тетя, чем-то тебя обидела?» Как только Цзян Чэнь закончил говорить, в его сторону бросилась роскошно одетая и ярко накрашенная женщина, которая принялась жаловаться. Цзян Чэнь узнал эту женщину по воспоминаниям своей прошлой личности. Она была его тетей и матерью Лань Ичжоу. «Тетя, мой дядя, великий вождь, и двоюродному брату Ичжоу не обязательно становиться моим охранником, чтобы прославиться. Почему бы не дать возможность тем, кто больше в ней нуждается?» Цзян Чэнь должен был постараться мирным способом утихомирить ее, так как у него не было ни малейшего желания связываться с этой Мегерой. И что с того, если он великий вождь? Его титул может быть передан только одному сыну, а второму сыну ничего не достанется. Если он будет крутиться вокруг тебя, то в будущем, когда ты станешь герцогом, одним мановением своей руки ты сможешь даровать своему кузену Ичжоу власть над племенем. «Ченер, позволь мне кое-что тебе сказать. Твой дядя приложил немало усилий, чтобы присмотреть за твоей матерью, прежде чем она вышла замуж. Теперь, когда твоей матери больше здесь нет, твою тетю можно считать практически твоей второй матерью. Хоть Ичжоу и твой двоюродный брат, в чем разница между ним и твоим кровным младшим братом? Ты не можешь его игнорировать. Можешь ли ты изменить?» Тетя, двоюродный брат Ичжоу только на 5 меридианах истинной Ци. Я ничего не могу сделать. В противном случае, мне не удастся выполнить миссию. Неужели ты настолько ненавидишь своего племянника, что готова позволить ему провалиться на испытаниях затаившегося дракона? Если я потерплю поражение, сможет ли дядя удержать титул великого вождя? Женщина на мгновение остолбенела, услышав, что ее муж может лишиться своей позиции великого вождя. Цзян Чэнь улыбнулся и воспользовался этой возможностью, чтобы уйти. Цзян Тун огласил список принятых в личную охрану. Го Цзинь из столицы, прямой внук королевского наставника, Го Шуня, Ца Шань, Ца Чуань, племянники третьего мастера зала исцеления, Вэнь Цзыца из звездного дворца бдительного стража с территории Тиньху, знакомая герцога Цзянчиня, Сюэ Тун, племя Инлань, территория Цзянхань, двоюродный брат молодого герцога по материнской линии, Кэму, племя Ся с территории Цзянхань, 6 меридианов истинной Ци, Шэнифань, племя нефритового дракона, территория Цзянхань, 6 меридианов истинной Ци, Биюнь, племя Железной горы с территории Цзянхань, 6 меридианов истинной Ци. После этого Цзян Тун решил закончить собрание. Многие из семей, чьи сыновья не были выбраны, уходили в подавленном настроении. У них была такая прекрасная возможность, но они ее упустили. Вожди 9 великих племен прошу пройти на банкет в поместье герцога. Остальные могут быть свободны, езжайте сразу на свои территории и не шатайтесь по округе, сказал Цзян Тун. Собрание всех этих племен в городе Речной Волны таило в себе скрытую опасность. Так как собрание закончилось, им, естественно, пришлось разойтись. Все вожди, кроме Цзин Маня, присутствовали на банкете. Они ни за что не отказались бы от возможности наладить отношения с молодым герцогом, когда услышали, что он даже устроил банкет в их честь. Кроме того, 9 вождям было интересно, почему вождь племени Красного Бутона, Цзин Мань, до сих пор не объявился, хотя собрание племенной созывалось от имени самого герцога. Этот Цзин Мань всегда вел себя слишком властно, неужели на этот раз он осмелился открыто бросить вызов власти герцога? Это было совершенно неуместно. Нужно было знать, что если племя ослушается приказа герцога, то все оно будет наказано. С такими сомнениями вожди и пришли на банкет. На нем, помимо Цзянчиня, присутствовали все старейшины семьи Цзян и Цзян Тун. Этот банкет был устроен, во-первых, чтобы вознаградить вас за верную службу, а во-вторых, чтобы объявить об одной важной новости. Цзян Чэнь поднял свой бокал, холодно оглядывая всех собравшихся и своим взглядом демонстрируя уверенность и превосходство. Все вожди почувствовали, как по их спинам побежали холодные мурашки, когда на них упал взор Цзянчиня. У них всех появилось предчувствие, что за банкетом скрывалось нечто большее. Цзин Мань не имел ни малейшего уважения к своему начальству, он неоднократно являлся в поместье герцога, чтобы устроить скандал. Он зашел так далеко, что публично бросил вызов власти герцога. По моему приказу он был схвачен, и сейчас его держат в заключении. Что? Цзин Маня схватили? Эта новость заставила выражение лиц вождей резко измениться. Ох уж этот Цзин Мань. На всей территории Цзянхань Цзин Мань был самым властным человеком. Кроме Цзян Фэна, никто не мог с ним совладать. Даже вожди должны были проявлять к нему некое почтение. Даже герцогу Цзян Фэну приходилось дважды подумать, прежде чем предпринимать какие-либо действия в отношении Цзин Маня. Но молодой герцог все тем же спокойным голосом хладнокровно приказать взять Цзин Маня под стражу. Отлично сработано. Этот Цзин Мань совершенно не понимал, когда стоит остановиться, у него худшая репутация среди всех великих племен. Первым высказался вождь племени Инлань, Лань Тинь Цзи, который приходился дяде Цзян Чиню. Верно, это не первый раз, когда Цзин Мань является в поместье герцога и устраивает подобную сцену. Наконец-то, он получит по заслугам. Рано или поздно это должно было случиться. Молодой герцог столь мудрый и выдающийся. Тем не менее влияние семьи Цзин в племени Красного Бутона довольно велико. Так как Цзин Мань был захвачен в плен, вероятнее всего, клан Цзин вызовет массу проблем. Цзян Чэнь слегка улыбнулся. Вот почему я созвал вас сюда. Семья Цзин была в состоянии терроризировать вас отчасти из-за того, что они по-настоящему мощная сила, а отчасти потому, что у них есть семейный бизнес. Кроме того, земля с духовной веной на нашей территории Цзянхань проходит как раз через их племенные земли. Все верховные вожди кивнули и по-новому взглянули на Цзянчиня. Неужели это тот молодой герцог, которого они знали. Разве он мог быть тем бездельником? Это был волк в овечьей шкуре, благородный юноша, который хорошо разбирался в политике. В этот момент они, наконец, поверили, что до сих пор Цзян Чэнь мастерски вводил всех в заблуждение. Этот ребенок, скорее всего, с самого детства планировал стать герцогом первого ранга. Они недооценили его. Теперь, в глубине своих сердец, все они признали, что совершенно недооценили юного герцога Цзян Чэня. Цзян Чэнь, краем глаза наблюдавший за этими людьми, неторопливо заговорил: «Я не нуждаюсь в ваших клятвах верности. Скажу только то, что каждое племя должно прислать по 50 тысяч людей и лошадей. Поместье герцога отправит 100-тысячную армию. Мы нападем на племя Красного Бутона так же быстро, как раскат грома, не оставив им времени даже уши прикрыть. Мы должны зачистить земли от всех союзников Цзиньманя. Вырывать сорную траву с корнем было самым лучшим решением». Вожди не особо удивились. «После того, как остальные сообщники семьи Цзин исчезнут, я отправлю старейшину Си, чтобы он лично присматривал за территорией Красного Бутона, после чего я буду отдавать 20% прибыли от земли с духовной жилой, деля их поровну между 9 главными племенами». Если его прежние слова могли расцениваться как принуждение, то 20% прибыли уже были искушением. Это было словно кнут и пряник, принуждение и выгода. Как могли великие вожди устоять против этого? Вождь Лантинь Цзи из племени Инлань был первым, кто встал. «Я и племя Инлань до самого конца будем защищать и поддерживать семью Цзян. Мы готовы бороться с этими предателями. Мы готовы объединить наши силы с поместьем герцога и уничтожить предателей». 10 больших племен на территории Цзянхань соперничали друг с другом, а племя Красного Бутона господствовало над всеми остальными. Такое положение дел сохранялось на протяжении длительного времени. К тому же, Цзиньмань вел себя чрезвычайно нагло. При таких условиях эти люди уже с готовностью выступили бы против них, их даже упрашивать бы не пришлось, не говоря уже об ожидаемой выгоде. Цзян Тун посмотрел на Цзян Чэня многозначительным взглядом, про себя изумляясь. Этот молодой герцог ничего не делал наполовину. Его смелость поражала. Он так легко решился отдать 20% от прибыли. Если при помощи прибыли связать герцогство со всеми племенами, разве вожди не будут работать более усердно и энергично? Этот метод был гораздо практичнее, чем любые угрозы. Раньше вся территория Цзянхань работала вместе с королевским садом Пилюль. Наш нынешний партнер – зал исцеления. И стоит сказать, что теперь наша прибыль в 2 раза больше, чем во времена сотрудничества с королевским садом Пилюль. И то, что выглядит для вас 20%, на самом деле является 40%. При таких обстоятельствах Цзян Чэнь считал приемлемым раскрыть им часть важной информации. Зал исцеления. Это был не первый раз за сегодня, когда они слышали название зала исцеления. Зал был эталоном мировой духовной медицины в Восточном Королевстве. Как они могли не знать о нем? Хе-хе, вы, наверное, не в курсе. Зал исцеления во многом зависит от нашего молодого герцога. Кроме того, еще одна вещь, которую вы не знаете, это то, что болезнь принцессы Джижи не мог исцелить ни один из известных врачей, но после того, как молодой герцог занялся ее лечением, ей стало гораздо лучше. Нужно было сказать, что Цзян Чжэн был полезным личным слугой. Всякий раз, когда его хозяин нуждался в оглашении сведений, которые он не мог озвучить лично, за него это успешно делал Цзян Чжэн. Он использовал этот навык в нужном месте и в нужное время. А что означали его слова? Это означало, что покровителями молодого герцога были королевская семья и зал исцеления. Услышав эти слова, все присутствующие вожди были ошеломлены и поражены ими. Они в недоумении смотрели друг на друга, не зная, что делать. Цзян Чэнь, однако, улыбнулся. «Давайте выпьем». Цзян Чжэн всегда любил взболтнуть о всяких мелочах. «Вы можете узнать об этих событиях, но пусть они остаются в ваших сердцах. Не распространяйтесь об этом». «Да, да, кто посмеет распространять информацию о секретах королевской семьи?» Каждый из них пробормотал «да, да», поднимая свои бокалы, но у них не было аппетита. Как они могли быть в настроении наслаждаться тонким букетом изысканного вина? Их умы были переполнены чудесными изменениями молодого герцога и всевозможными новостями, превзошедшими все их ожидания. Они больше не знали, как следует вести себя с молодым герцогом. Им было ясно только одно: юный герцог Цзян Чэнь непременно превзойдет своего отца, Цзян Фэна. Глава 72.1. Великий подарок для личных гвардейцев, Часть 1. Оставшись без своего лидера, Цзиньманя, союзники племени Красного Бутона принялись громко возмущаться, однако многие внутренние силы, которые первоначально подавила семья Цзинь, повернулись к ним спиной перед лицом многочисленной армии, двигающейся на границе. Они работали в сговоре с армией, действуя на внутренней территории, тогда как армия давила снаружи. Таким образом, армии удалось захватить территорию племени Красного Бутона, почти не встретив сопротивления. Оставшиеся союзники семьи Цзин были схвачены и заперты за решеткой. В то же время вся основа клана Цзян переселилась на территорию племени Красного Бутона. Цзян Чэнь заключил простое соглашение, которое должны были соблюдать все старейшины семьи Цзян, и назначил сына своего третьего дяди, Цзян Юя, присматривать за областью Красного Бутона. Цзян Чэнь призвал старейшин клана относиться к Цзян Юю, как к своему предводителю, и помогать ему с боевым развитием. Несмотря на зависть, все эти люди знали, что в их семье Цзян Юй являлся самым близким для Цзян Чэня человеком. Цзян Чэнь был единственным ребенком Цзян Фэна. Это означало, что у него не было родных братьев или сестер. Таким образом, раз уж они были близки еще с детства, Цзян Юй стал словно родной брат для Цзян Чэня, так же, как Цзян Тун приходился братом герцогу Цзян Хань. Наблюдая за используемыми Цзян Чэнем молниеносными методами подчинения различных вождей и за подавлением восстания племени Красного Бутона, юные последователи Цзян Чэня были вне себя от радости. Иметь такие методы и быть способным преодолевать серьезные трудности в таком молодом возрасте. Они чувствовали, что поступили правильно, последовав за этим юным герцогом. Недавно нанятые 8 гвардейцев Цзян Чэня демонстрировали свое знание боевого дао на тренировочных площадках поместья Цзян Хань. Так как теперь они были товарищами, ни один из них не желал признавать, что был хуже других. Все хотели продемонстрировать свою силу перед товарищами, чтобы другие не недооценивали их. Цзян Чэнь просто наблюдал, не выставляя им каких-либо оценок. После одного просмотра этих демонстраций, у него уже появились некоторые идеи на их счет. С сегодняшнего дня вы все будете есть за одним столом. Я не стану просить вас о многом, но хочу напомнить об одном моменте. Вы можете оставаться верными своей личности и иметь свое собственное мнение. Однако, начиная с этого момента, вы все в одной лодке и должны действовать сообща. Вы – товарищи на поле битвы, а это означает, что вы являетесь союзниками, каждый из которых может доверить другому защищать свою спину. Если кто-либо не может этого сделать, так и скажите. У вас еще есть время, чтобы отступить. Тон Цзян Чэня был предельно серьезным. Что значит быть личной гвардией? Это значит быть воином, готовым в любой момент умереть за своего господина. Личные гвардейцы часто были самыми доверенными лицами своего господина, которым он мог поручить выполнение самых важных поручений. Личные гвардейцы были друг для друга ближайшими боевыми товарищами. Они помогали друг другу, жили и умирали вместе. Никто не отказался. На их лицах читалась непоколебимая решимость. «Хорошо, вот почему я выбрал именно вас. Я лишь надеюсь, что ни один из вас не разочарует меня. И я, Цзян Чэнь, совершенно точно не подведу вас». Цзян Чэнь спокойно и уверенно окинул своим пристальным взглядом 8 лиц. «Чтобы доказать правильность вашего решения, я решил прямо сейчас сделать вам приветственный подарок. Подарок на первом же собрании», — Цашань, почесав свои уши и щеки, честно улыбнулся. «Мой дядя говорил, что молодой герцог мыслит слишком глубоко, и его очень трудно понять. Похоже, дядя не соврал». Го Цзинь был равнодушен к идее приветственного подарка. Когда он увидел, как Цзян Чэнь сжигает ладан и отдает дань уважения его предкам, он дал себе клятву, что последует за этим господином даже на смерть. Что касается остальных, спокойная Вэнь Цзыцы не была жадной до чего-либо. И хотя в глазах других виднелись следы предвкушения, они не потеряли своего самообладания. Цзян Чэнь кивнул. «Вы должны помнить, что когда примете мой подарок, ваши тела будто станут нести на себе мое клеймо. Без моего разрешения вы не должны раскрывать мой дар никому, даже самым близким людям. В противном случае я лично убью вас». Эти люди были весьма озадачены серьезным тоном Цзян Чэня. Это был лишь приветственный подарок, неужели все настолько серьезно? Но при виде того, что молодой герцог действовал с особой осторожностью и серьезностью, их сердца сжались, поскольку они предположили, что этот приветственный подарок был необычным. «Не думайте слишком много. Значение этого подарка вы даже представить себе не сможете. Во всем Восточном Королевстве никто другой не сможет сделать подобный подарок. Что? Каждый из них был заметно тронут. Никто другой в Восточном Королевстве не мог позволить себе сделать такой подарок, и даже королевская семья, что же это такое? Цашань был довольно нетерпелив и весь исходил от нетерпения. Его пылающие рвением глаза неотрывно смотрели на Цзянчиня. Все вы в настоящее время открыли по 6 меридианов истинной Ци, но я в течение 10 дней могу помочь вам прорваться к 7-му меридиану. Что? Прорыв к 7-му меридиану истинной Ци за 10 дней? Первым закричал Цашань. Молодой герцог, не обманывайте нас. Мы уже почти на полгода застряли на 6-м меридиане истинной Ци. Даже нежная и утонченная Вэнь Цзыцы бросила на него наполненный недоверием взгляд. Го Цзинь, с другой стороны, пришел из столицы, поэтому ранее слышал немало удивительных слухов о Цзянчине. Он был более склонен верить ему. Это сказал сам молодой герцог. Разве его слова могут быть ложью? 6 меридианов истинной Ци. У всех вас прошло от 2-3 месяцев до полугода или даже целый год после их достижения. Должно быть, вы не можете прорваться дальше только по одной единственной причине, потому что не можете ощутить местонахождение 7-й акупунктурной точки из-за существующего разрыва между промежуточной и продвинутой сферой истинной Ци. Этот разрыв нужно изучить и вовремя понять. Вы ведь остановились на 6-м меридиане истинной Ци, потому что не можете почувствовать 7-ю акупунктурную точку. Это действительно так, пожаловался Цашань. 7-я акупунктурная точка мимолетна и неуловима, ее очень трудно ощутить, также кивнул Го Цзинь. Вэнь Цзыцы ничего не сказала, но выражение ее погруженного в свои мысли лица, как будто за нее подтверждало точность этого заявления. Остальные также согласно кивнули. Глава 72.2. Великий подарок для личных гвардейцев. Часть 2. У меня есть несколько методов, которые могут научить вас, как определять местонахождение акупунктурных точек. Во время будущих тренировок в сфере истинной Ци вам больше не придется беспокоиться о том, что вы не сможете найти акупунктуру. С этим методом вы будете с легкостью находить акупунктурные точки и достигать двойных результатов при половине усилий на пути своего обучения. 8 охранников были заметно тронуты этими словами. Легко определять местонахождение акупунктурных точек. Неужели это правда? Нужно было знать, что самой большой трудностью при тренировке в сфере истинной Ци было не очищение меридианов, а нахождение акупунктурных точек. Если вы не сможете найти акупунктурную точку, то как станете очищать меридиан, как сможете достичь прорыва? Можно сказать, что большую часть времени при тренировке боевого дао практики тратили на то, чтобы ощутить свои акупунктурные точки. Но если пропустить процесс их нахождения, разве это не удвоит результаты, да еще и с половиной усилий, да это позволит сэкономить тонны усилий, по сравнению с остальными. Метод резонанса истинной акупунктуры, без сомнения, являлся тайным революционным методом для всего Восточного Королевства. Вот только в памяти Цзянчиня он был одним из самых скромных методов. Цзянчинь был воплощением осторожности не из-за того, насколько ценным был резонанс истинной акупунктуры, а потому что, если этот метод стал бы известен всем, то за его спиной могло появиться множество скрытых проблем. Ранее Цзянчинь передал метод резонанса истинной акупунктуры только своему отцу и двум лучшим друзьям. Эти 8 личных гвардейцев были третьей группой людей, достойной получения этого наследия. Я передам этот метод вам, но если кто-нибудь из вас тайно передаст его, и слухи об этом распространятся, то остальные соберутся вместе и нападут на этого человека. И я, Цзянчинь, тоже не буду мягок с ним. Цзянчинь предупредил еще раз: молодой герцог относится к нам настолько щедро и любезно, как мы посмеем подвести его. Кэму из племени Ся с территории Цзянхань был первым, кто сделал шаг вперед и принес свою клятву. После него остальные также вышли вперед и поклялись: навострите уши и внимательно слушайте, я передам это наследие только устно и не дам вам никаких книг, где было бы записано сказанное мной. То, сколько вы сможете понять и запомнить, будет зависеть лишь от вас. Я повторю это только 3 раза. Только 3 раза. Лица 8 личных гвардейцев стали серьезными. У них было только 3 раза, чтобы перенять этот метод с помощью своей сильной памяти и способностей к пониманию. Как и обещал, Цзянчинь рассказал о методе 3 раза. Однако юноша не ожидал, что первым человеком, который, казалось, что-то понял и, сев со скрещенными ногами, начал постигать теорию, будет Сюэтун. Этот худой молодой человек, покинутый собственной семьей, Следующими стали Гоцзинь и Вэньцзыцы, они сели и скрестили ноги, погрузившись в раздумья. Братья Цашань и Цачуань, Кэму, Шэнь и Фанибиюнь все также сели со скрещенными ногами, размышляя над теорией и используя только что изученный метод, чтобы почувствовать седьмую акупунктурную точку. Действительно, между ними имелось явное различие в потенциале, связанном с изучением боевого дао. Сюитун был первым, кто погрузился в размышления, и стал первым, кто получил результат. Через час глаза Сюитуна открылись, и в них можно было увидеть замешательство. Его наполненный бесконечной благодарностью и восхищением взгляд был направлен на Цзянчэня. Старший кузен Цзянчэнь и я с самого детства практически не видели друг друга. И подумать только, кузен Цзянчэнь предпочел оскорбить тетю и дядю, лишь бы вместо Лани Чжоу выбрать меня. Что вообще есть у меня, Сюитуна? Мои родители рано умерли, и надо мной с самого детства издевался Лани Чжоу. По сравнению с ним, у меня ничего нет, и все же старший кузен выбрал меня, доверился мне и даровал мне эту самую великую перемену в моей жизни. Если в этой жизни я, Сюитун, не последую за старшим кузеном, чтобы достигнуть чего-то великого, то как я в загробном мире встречусь со своими родителями? Как я могу быть достоин столь щедрого обращения старшего кузена по отношению ко мне? Хотя Сюитун выглядел холодным и отчужденным, он был таким холодным только внешне, оставаясь по-настоящему теплым внутри. Он помнил каждое проявление доброты со стороны других. Цзянчэнь практически помог ему возродиться из пепла, выбрав его и изменив его судьбу. Как Сюитун мог не понимать, когда следует проявить благодарность? Уровня истинной Ци Лани Чжоу было недостаточно, он не дотягивал до стандарта. Все это было лишь предлогом, который использовал старший кузен, чтобы отделаться от тети. Старший кузен был таким способным, стал бы он беспокоиться о том, что не сможет поднять уровень Лани Чжоу до 6 меридианов истинной Ци. И что это означало? Только то, что в сердце старшего кузена Сюитун занимал более важное место, чем Лани Чжоу. Хороший человек был готов умереть за своих друзей. В этот момент кровь Сюитуна вскипела, он был переполнен благодарностью и обожанием по отношению к Цзянчэню. Цзянчэнь бросил взгляд на Сюитуна, зная, что тот уже определил местонахождение седьмой акупунктурной точки и просто ждал подходящей возможности для прорыва. Он слегка улыбнулся и кивнул Сюитуну, давая тому понять, что ему больше не стоит ничего говорить, чтобы не повлиять на ход размышлений остальных. Один этот взгляд заставил Сюитуна почувствовать, будто он искупался в весеннем ветре, а его сердце наполнилось эмоциями. Некоторое время спустя остальным также успешно удалось определить местонахождение седьмой акупунктурной точки. Замечательно, потрясающе, ха-ха, подумать только, это действительно сработало. Цашань прыгал в крайнем восторге. Ха-ха, наконец-то появился шанс продвинуться до седьмого меридиана истинной Ци. Хотя другие и не потеряли самообладание, как Цашань, на их лицах было написано счастье, а их взгляды, направленные на Цзянчэня, также изменились. Если раньше можно было сказать, что они испытывали уважение и преданность по отношению к молодому герцогу, то сейчас они абсолютно преклонялись перед Цзянчэнем, словно он был божеством или Буддой. Они слишком хорошо понимали, что означал этот метод. Такой бросающий вызов самой природе метод, вполне вероятно, был единственным в своем роде среди всех соседних 16 королевств, не говоря уже о территории Цзянхань или Восточном королевстве.